Но что если из-за этого произойдет несчастье со старой госпожой? Прекрати эти разговоры, — с холодной усмешкой бросил Дзя-Джен. Если я породил этого негодяя, значит, я непочтителен к родителям. Давно уже мне хотелось как следует проучить его, но вы все за него заступаетесь. Лучше сразу прикончить этого щенка, чтобы потом не пришлось страдать. Веревку! Веревку! Я его задушу! Госпожа Ван бросилась к мужу. «Отец должен учить сына!» — воскликнула она со слезами на глазах. «Но вы, как муж, должны помнить и о своем супружеском долге. Ведь мне уже почти под 50 лет, а у меня только один сын. Когда вы поучаете его, я не вмешиваюсь. Но сейчас вы просто задались целью убить его, а это равносильно тому, что убить меня. Если хотите покончить с ним, сначала убейте меня». Пусть я умру вместе с сыном, тогда у меня в загробном мире хоть будет опора. Она обняла Бао Юя и во весь голос зарыдала. Дзя-Джен тяжело вздохнул, опустился на стул и заплакал. Лицо Бао Юя было белым, как полотно, дыхание еле заметно, тонкая шелковая рубашка покрыта кровавыми пятнами. Госпожа Ван развязала Бао Юе пояс и обнажила спину. От самых ягодиц и до колен невозможно было найти живого места. Все было покрыто рубцами и кровоподтеками. «Несчастный мой сынок!» — горестно вскричала она, и перед ее глазами мгновенно всплыл образ покойного старшего сына Дзя-Джу. «Если б ты был жив! Пусть тогда умерли бы все!» Я не стала бы сокрушаться. В это время прибежали Ливань, Фэнзе, Инчунь и Танчунь. Имя Дзя-Джу, упомянутое госпожой Ван, произвело сильное впечатление на Ливань. Вспомнив о покойном муже, она невольно заплакала. Дзя-Джену от этого стало еще тяжелее, и крупные, как жемчужины, слезы покатились из его глаз ручьем. «Старая госпожа идет!» — в этот момент доложила служанка. «Сначала убей меня, а потом его! Всех убей!» — тотчас послышался голос матушки Дзя. Появление матери всполошило Дзя-Джена. Он вскочил и бросился ей навстречу. Запыхавшись от быстрой ходьбы, матушка Дзя входила в комнату, опираясь на плечо служанки. «Зачем вам, матушка, в такой жаркий день понадобилось приходить самой?» — почтительно кланяясь ей, произнес Дзя-Джен. «Если вы хотите мне что-нибудь сказать, вы могли бы вызвать меня к себе». «А, это ты!» — резким голосом воскликнула матушка Дзя, едва успев перевести дух. «Да, я хочу тебе кое-что сказать. Уж если я вырастила такого замечательного сына, как ты, с кем же еще мне разговаривать?» Тон, с каким все это проговорила матушка Дзя, был необычным. Дзя-Джен оробел, опустился на колени перед матерью и, сдерживая слезы, произнес: «Я забочусь о том, чтобы мой сын мог прославить своих предков. Неужели я заслуживаю ваших упреков?» «Я тебе сказала только одно слово, и ты уже не можешь вынести!» — вспылила матушка Дзя. «А как же себя чувствовал Бао Юй, когда ты колотил его палкой? Ты говоришь, что учишь сына для того, чтобы он прославил своих предков. Вспомни, разве так учил тебя твой отец?» Матушка Дзя не выдержала и тоже расплакалась. «Не расстраивайтесь, матушка», — с подобострастной улыбкой обратился к ней Дзя-Джен. «Причиной всему внезапная вспышка гнева, но я, клянусь вам, больше никогда его бить не буду». «Ты ко мне обращаешься?» — холодно усмехнулась матушка Дзя. «Это твой сын, и если хочешь, можешь его бить. Однако, мне кажется, мы тебе надоели. Я думаю, будет лучше, если мы тебя покинем».